Глава 3. На следующий день я просыпаюсь раньше обычного и спускаюсь вниз, где Азамат с Киром продолжают заготавливать настреленную вчера дичь. «Здрасте!» – радостно приветствует меня Кир, отрываясь от разделки степной антилопы. Я не сразу понимаю, что в нем изменилось со вчера. Потом доходит, волосы обкарнал. «Ой!» – говорю я, имея в виду, что жалко красивые волосы. Потом вспоминаю смысл этого действия и уже с другой интонацией говорю. «Ой!» Кир хихикает и встряхивает косматой головой. Обстригся он не под ноль, а где-то до середины уха. Криво. Видно, что сам. И теперь эти патлы под разными углами торчат во все стороны. «Доброе утро!» Азамат выходит из гостиной и целует меня в затылок. Светится он, как лазерный прожектор. Еще бы, сын признал. «Как у вас тут интересно!» Наконец нахожу слова я. «Кир, когда закончишь в мясе возиться, давай я тебя подровняю, что ли?» «А вы умеете стричь?» Удивляется ребенок. «Ну, так». «Да ладно, Лиза!» Азамат ставит на стол рядом с Киром пустую кастрюлю, с которой вошел. «Доедем до столицы, там придворный цирюльник подровняет. И вообще, по-моему, ему так идет». Муж с удовольствием рассматривает Кира, склонив голову на бок. «Можно будет особо выступающие перья покрасить. Получится живописно». Кир пожимает плечами и сваливает длинные куски мяса в кастрюлю. «А что это вы делаете?» – спрашиваю. «Сушим мясо», – поясняет Азамат. «Кир, видишь, разделывает, а я развешиваю на третьем этаже. Завтрак ждет тебя в микроволновке». В гостиной посреди манежика сидит задумчивый Алик и лепит какую-то безумную конструкцию из мягкого конструктора. Пока я ем, Кир несколько раз оглядывается на меня, как будто хочет что-то спросить, но не решается. Наконец осторожно говорит. «Лиза Хон». Откликаюсь я с полным ртом. «А мы сегодня посмотрим кино с надписями». Киваю я. Потом проглатываю. «Кстати, ты можешь звать меня просто Лиза». Кир состраивает задумчивую рожицу. «Попробую». Последним ото сна встает Арон, разбуженный запахом мяса над головой, и сразу начинает жаловаться. «Вот, вы-то вчера настреляли. Теперь полмесяца с этим возиться будете. А я как же? Нарочно ведь приехал из столицы. Дела побросал, жену, больного ребенка». «А кто ж тебя не волил?» – поинтересовался Азамат. «Сам приехал на 2 дня раньше. Терпи. Кир, погрей ему жаркое, я тут закончу». «Но хоть завтра-то пойдем», – занудствует Арон. «Завтра, может, пойдем», – пожимает плечами Азамат, «смотря какая погода будет». «Только давай в лес, а не в поле», – оживляется Арон. Азамат кривится. «Чтобы идти в лес, надо спрашивать разрешение у хозяина. А он, кажется, на меня обиделся. Да и вообще, ты-то в степи не был с нами, так почему не хочешь?» «Я привык по лесу работать», – деловито заявляет Арон. Кир подносит ему дымящуюся тарелку и неприязненно морщит нос. Не забыл Аронова воспитательные методы. «Может, вам на рыбалку сходить, пока дол не замерз?» «Предлагаю». «Можно», — соглашается Азамат. «Только я бы мать позвал. Она это дело жутко любит. Да и с Киром ей познакомиться пора бы». «Да, я ее давно уже не видел», — задумчиво произносит Арон с такой интонацией, как будто эта матушка виновата, что не появляется в его жизни. Азамат приподнимает брови, но молчит. Кир сгружает в посудомойку грязные кастрюли, потом тщательно моет руки. «У меня все». Я добавляю к кастрюлям свою тарелку и в тон ему сообщаю. «У меня тоже». «Отлично». Азамат обмазывает последний кусок какими-то специями и кладет его к остальным. «Сейчас я это повешу, и можно будет заняться чем поинтереснее». Кир впереди меня бежит в гостиную и лезет в ларь с нитками, где лежит еще недорасплетенная кудель. Открыв ларь, он замирает. «Лиза, то есть Лиза, ваш кот снова сюда залез». «Что, опять все размотал?» Ужасаюсь я, подбегая. Нет, клубки и мотки лежат в ларе в неприкосновенности. Вот только один из клубков черный, мохнатый и дышит. Наши вопли его потревожили, и он поднимает головенку и зевает во всю свою огромную розовую пасть. Кир смеется, и я тяжело вздыхаю. Его надо было назвать не электрон, а нейтрино за всепроницаемость. «Хотите, я вам на ларь замок сделаю?» – предлагает ребенок. «Был бы неплохо», – киваю, выковыривая кота из пряжи. Когда Азамат возвращается с террасы, Кир просит у него пару чурбачков. «А пойдем в сарай», – предлагает муж. «Мне там тоже кое-что нужно». Возвращаются они с кучей инструментов и деревяшек, и Азамат застилает всю комнату пленкой, чтобы не намусорить. Я беру вязание и запускаю бук, готовясь провести день за тихими играми. «Надо строить теплую мастерскую», – говорит, – «а то теперь уже на травке не посидишь». «А что это ты такое делать собрался?» – хмурится Арон. Азамат кивает на Кира. «Лук, я же обещал вчера». Кир улыбается до ушей, а Арон сильно удивляется. «Так до белого дня еще, когда солнце?» «Все равно. Зачем откладывать?» – рассудительно отвечает Азамат, вертя в руках дрын, из которого предполагается делать лук. «Я как раз подходящий материал припас летом. И время есть. Да и Киру не повредит пристреляться из этого лука, прежде чем на поле выходить». Кир подсаживается ко мне. Я запускаю кино и берусь за спицы. Азамат с Киром берутся за ножи. Алик в своем манежике внимательно следит за взрослыми, как будто хочет научиться. «А я что буду делать?» – беспомощно спрашивает Арон. «Можешь поразматывать нитки», – предлагаю. «Или погулять с куницей», – подхватывает Азамат. «Или с Вилином», – вставляет Кир. «Или с Аликом», – заканчиваю я. Арон тяжело вздыхает и берется за нитки. Официально объявляю день рукоделия. «А у тебя неплохо получается», – замечает Азамат Киру, глядя, как тот вытачивает детали замка. «Так мягкое дерево», – пожимает плечами ребенок, пряча улыбку. «Это что? Я еще по кости резать умею». «Ого», – оценивает Азамат, – «я в твоем возрасте не умел. Покажешь потом». «Обязательно», – Кир приосанивается и продолжает свою пелешку, время от времени прерываясь на то, чтобы посмотреть в экран. Через пару серий, когда шарф становится длиннее Кира, я закрепляю нитки. Шарфик получился приятный, с косичками вдоль краев, зелено-золотистый. Должен подойти и к кировой кошмарной куртке, и к дубленке. «Кир, держи!» – говорю, оборачивая шарф пару раз вокруг ребенка. «Ой, что это?» «Это? Я бы еще знала, как по-ихнему шарф. Ну, на шею наматывать, чтоб тепло было». «А, платок!» – оживляется ребенок. «Это мне?» «Тебе, тебе!» – хлопаю его по плечу. «Носи на здоровье!» «Спасибо! У меня сегодня прям день подарков!» – скалится Кир и заворачивается в шарф поплотнее. «Смотри, в доме-то не запарься! Тут ведь жарко!» – замечаю. Кир пожимает плечами. «Сладкого и теплого много не бывает!» Мы с Азаматом тоскливо переглядываемся. «Старейшины приняли закон», – говорит Азамат, – «о финансировании и надзоре за приютами. Теперь работа приютчиков и проживание детей оплачивается из бюджета, а наместники из ближайших городов или их подчиненные будут периодически навещать приюты с неожиданными проверками. С учителями пока хуже, но я надеюсь, что к лету удастся подобрать хотя бы по одному учителю на приют». «Что, неужели не хватает грамотных безработных?» – удивляюсь я. «Ну, тут большой вопрос, кого на Муданге можно считать безработным?» – пожимает плечами Азамат. «Вот охотники или фермеры, например, официально безработные. Если они мясо продают, платят налог с продажи. А если только сами пользуются, то вообще ничего не оформляют». «Нет, ну, а скажем, молодые, кто еще не придумал, чем в жизни заняться?» «Эти не пойдут», – печально улыбается Азамат. «Очень уж непрестижная работа». «Да ладно, чего такого детей учить?» – развожу руками. Клуб вести престижно, а это нет. Азамат морщится. Давай я тебе потом объясню. Как будто я не знаю, в чем дело, встревает Кир. Если безродного грамоте научить, то уже не отличишь, безродный он или какой. Вот и выходит, что учитель, предатель, всякую шваль за честных людей выдает. Не выражайся, хмурится Арон. У меня уходит несколько секунд на то, чтобы справиться с шоком от объяснений Кира. Поэтому Арон не получает немедленно буком по башке, когда я восстанавливаю когнитивные способности, Азамат уже берет инициативу на себя. «Братик», — говорит он ласково, — «милый, давай я сам буду воспитывать своего сына. Хорошо?» «Нет, ну а чего он?» — запальчиво начинает Арон. «Я к твоим детям не лезу, так ведь?» Несколько более угрожающим тоном продолжает Азамат. «По-моему, ты на чужбине озлобился», — надувается Арон. Кир тайком ухмыляется. Разговор заходит в тупик, и я начинаю скрести голову над дилеммой. Поставить еще серию, сготовить ужин или пойти пройтись? «Отец!» – тихо прерывает Кир мои тяжкие раздумья. «Ау! А ты будешь ездить на выезды в приюты?» Когда он успел переключиться обратно на «ты», видимо, на охоте? «Не знаю, может быть», – пожимает плечами Азамат. «Я об этом еще не думал. А что?» «Ну, просто...» – Кир ерзает на месте. «Я подумал, если ты поедешь в мой приют, точнее, который был, ну, в котором я жил...» «Так, так», – подбадривает его Азамат, а то ребенок совсем запутался. «В общем, можно я с тобой?» «Обратно захотел», – со смешком выпаливает Арон. «Арон!» – гремит Азамат так, что дом подскакивает. Алик отзывается тоже угрожающе. И я беру его на руки. Кир вжимает голову в плечи. «Да нет, это я так. Неважно, забудь». Азамат показывает Арону большой мозолистый кулак. Тот обиженно поджимает губы и отворачивается. «У тебя друзья в приюте остались, да?» спрашиваю Кира. «Вроде того», — бормочет он себе под нос, ни на кого не глядя. «Конечно, ты ведь там долго жил. Это совершенно естественно». Заверяю я, стараюсь не пережать. Мне даже странно, что ты до сих пор о них не упоминал. «Ну, там не совсем друзья», – чуть погромче отвечает Кир. «Остальные вообще меня не очень любили, но так хочется на них взглянуть сейчас». «Хорошо», – соглашается Азамат. «Только смотри, не дразнись. Тебе и так все будут завидовать». «Да это понятно», – отмахивается Кир. Алик ползает по мне, хватает за волосы и всячески испытывает мое терпение. «Пойдемте выгуляем детей и зверей», – прошу я. «Может, лесные тропы разведаем?» – с надеждой спрашивает Арон. «Кир уже разведал», – отрезает Азамат. «Ну, тогда я не пойду. Какой толк в снегу топтаться?» «Вот ты и приготовишь ужин», – ухмыляется Азамат. «Лиза, давай сюда маленького. Тебе же одеться надо». Мы выходим в чудесный зимний вечер. Официально еще осень, но день коротехенький, а за ним тянутся хвостом длиннющие сумерки. Синий снег искрится в свете первой луны. Дол за выступом скалы кажется совершенно белым, хотя льдом еще не покрылся. Филин с куницей играют в догонялки, равномерно покрываясь снежными катышками. Впрочем, на филине это не очень заметно. «А почему тебя не любили в приюте?» – спрашивает Азамат внезапно. Кир пожимает одним плечом. «Да так, я ж не Минг, чтобы всем нравиться». «Ну, хоть расскажи что-нибудь о своей жизни», – просит Азамат. Кир снова перекашивается. «Зачем? Вы мне о своей ничего не рассказываете». «Давай историю за историю», – предлагаю я. «Ну, можно», – Кир пожимает другим плечом. «Что бы ты хотел услышать про нас?» – оживляется Азамат. Кир задумчиво трет нижнюю губу, глядя, как Алик пытается ловить ртом снежинки. «Про Бога расскажите, который тогда старейшин напугал». Азамат кивает мне, мол, это твоя история. «Я о своем знакомстве с Ирликом рассказала уже столько раз, что сами события малость поблекли в памяти, спрятавшись за словами». но я очень стараюсь не приукрашивать. Кир слушает сначала отстраненно, время от времени мыча в знак внимания. Но когда я дохожу до отпиливания рук, он сам начинает ловить ртом снежинки. «Язык застудишь!» – насмешливо одергивает его Азамат. Рот со стуком закрывается. Дойдя до конца истории, я притормаживаю. Рассказывать Киру про Кирилла мне совершенно не хочется. Да он и не просил. Это уже совсем другая история. Так что я лаконично завершаю тем, как Ирлик приволок меня через подземное царство, почти прямо к Азамату на корабль, и быстренько перехожу к следующей встрече. «Так что, он еще когда-нибудь придет в гости?» – уточняет Кир, когда я выболтываю все, что знаю о несчастном Ирлике. «Обещал зимой», – говорю. «Посмотрим». Кир некоторое время молча переваривает. «У меня таких интересных историй нету», – говорит он наконец. «Мне лично все твои истории ужасно интересны», – замечает Азамат, подхватывая мою затею. «Ну, ладно». Кир снова неуклюже пожимает одним плечом, втягивая голову. «И про что мне рассказать?» «Расскажи, почему тебя не любили в приюте?» – хватается за возможность Азамат. Кир на секунду задумывается. «Я не знаю, как это в целом рассказать. Это не одна история». «Тогда расскажи кусочек. Скажем так, приведи пример», – настаивает Азамат. «Ладно», – вздыхает Кир без особого энтузиазма. «Вот, например, есть у нас там одна девчонка. Хилая совсем, еле живая. У нее был отец, тоже такой же хилый, нормально работать не мог никогда. Она, когда маленькая была, с ним жила, но потом он совсем заболел и не смог зарабатывать ей на еду. Поэтому отдал ее в приют. Но приезжал каждое лето ее проведать. Кое-как наскребал каких-то денег, привозил что-нибудь, например, меховую жилетку или кусок вяленого мяса или банку меда. В таком духе. А она каждый раз ревела 3 дня, когда он уезжал. Ну и вот пока она ревела, все эти вещи у нее отбирали. Потому что другим здоровые и богатые родители ничего не привозили. А тут этой замухрышке такие подарки. Но я так считаю, этот ее папаша, небось, неделями не жрал, чтобы ей что-нибудь купить. А она, тупая, вместо того, чтобы съесть сразу, только ревела. Ну, я пару раз этим, которые отбирали, помял ребра. Потому что нефиг. Так эта идиотка стала со мной делиться своими гостинцами. Я ей говорю, засунь, говорю, их себе, лучше об отце подумай. Тогда меня пацаны стали дразнить, типа у меня с ней шашни. Ну, я еще немножко их поколотил, чтобы заткнулись. Вот зато и не любят. «Ты все правильно сделал», — решительно говорю я. «Конечно, нехорошо поощрять драки, тем более, что у ребенка и так к ним склонность. Но что делать, если жизнь такая?» «Ты молодец», — с чувством говорит Азамат, притягивая Кира поближе за плечо. «Ты вырастешь отличным человеком». Ребенок как бы случайно пристраивает нос в мех Азаматовой шубы. «Вот интересно», – отвлеченно произносит Азамат. «Ты ведь понял, что тот человек любил свою дочку. Почему же ты во мне так долго сомневался?» Кир хмурится и отодвигается. «Да что толку?» – немного не впопад, говорит он. «В смысле, он только свою жизнь угробил с этими поездками и подарками. А кому лучше-то стало? Я не знаю, зачем он все это делал». «Это не зачем, говорю. Это потому что». «Потому что он иначе не мог. Кстати, а чего это мы в прошедшем времени? С ним что-то случилось?» «Не знаю», вздыхает Кир. «Просто позапрошлым летом он не приехал. И с тех пор не появлялся. Мы все решили, что он того. Говорю же, больной был». «А девочка чем болеет? Может, надо поспешить с выездом?» – спрашиваю, косясь на Азамата. «Да она не то чтобы чем-то болеет», – пытается объяснить Кир. «Она просто хилая, жизни в ней мало. Всякую заразу первая цепляет, а то иногда просыпается утром и встать не может. Еще тошнит ее часто», – подумав, добавляет он. «Надо бы ее обследовать», – бормочу я, уже прикидывая в уме возможные варианты. Азамат достает телефон и что-то раскладывает в календаре. Следующий выезд назначен через 1,5 месяца и совсем в другое место, говорит он. Но можно устроить совсем внештатный визит. Прямо отсюда. Скажем, через 2 дня. Завтра на охоту сходим, иначе Арон нас съест. Он весело подпихивает Киры локтем. Потом день на обработку добычи. А там и съездим. Что нам стоит?